Глава 148. Седьмое небо. Как только группа Ю и Джуна расположилась в небесной комнате, к ним вошли официантки с подносами различных закусок. На их столе стали появляться фрукты, жареные овощи, утиные шейки, сладкие и кислые огурцы и прочие деликатесы. В прошлом мире подобные закуски, вероятно, не были чем-то особенным. Но сегодня это были крайне редкие продукты. Также на столе появилось несколько бутылок иностранного алкоголя и родная водка Байдзю. В прошлом такой стол обошелся бы гостям в несколько тысяч долларов. Чуть позже Джаннин привела к ним более 10 красивых женщин. Каждая из них была очень красива. С искусно нанесенным макияжем и уложенными прическами они выглядели еще прекраснее. Среди них особое внимание Ю и Джуна привлекли две женщины. Одна из них примерно 30 лет. С изысканным макияжем. Была нежной и очаровательной. Вторая чуть помладше, с длинными черными волосами. Была очень стройной и живописной. Ее нежная белая кожа привлекала к ней повышенное внимание. Первая женщина с идеальным макияжем была знакома Ю и Джуну. Это была Джао Ли, которую он привел из города Лэйцзян и доставил в безопасности на базу Лонгхай в первое свое посещение. Именно эта женщина со своим сыном приходила к ним в городе Лэйцзян и умоляла продать им еду. Увидев и узнав Ю и Джуна, лицо Джао Ли изменилось на сложное выражение. В свое время она очень хотела покинуть команду Ю и Джуна и присоединиться к официально созданному лагерю выживших Лонгхай. Но она никогда не думала, что, будучи в прошлом мире успешной деловой женщиной, опустит это до такой степени и, присоединившись к лагерю, начнет работать в элитном борделе. Поэтому, узнав в важном госте Ю и Джуна, она почувствовала смущение и сожаление. «Ю и Джун, какие из них вам нравятся?» С довольной улыбкой спросил Конг Тао. Больше не глядя на Джао Ли, Юй выбрал вторую девушку, привлекшую его внимание. И еще одну элегантную женщину с роскошным бюстом. Указав на них, он сказал: «Вот эти две довольно хороши». Стройная и очаровательная красавица и элегантная женщина с выдающимися пропорциями подошли и сели рядом с Юем, принеся с собой приятный женский аромат. Остальные такие же полуодетые женщины расселись возле других гостей. Четыре бойца, сопровождающих Ю и Джуна, также получили по две девушки и, не стесняясь, стали щупать и обнимать их. Юэ не удерживал своих бойцов от общения и развлечения с женщинами, правда, только до тех пор, пока это не мешало выполнению миссии и заданий. Поэтому его не волновало, как они проводили свободное время. К тому же, в основном, все его прямые подчиненные жили с двумя, а то и более женщинами. Рискуя своей жизнью во время миссии, они были достойны получать подобающее вознаграждение. Поэтому могли спокойно содержать нескольких красивых женщин, не прибегая к насилию. «Как тебя зовут?» – спросил Юэ, повернувшись к изящной и обаятельной девушке. «Фанчу», – ответила девушка. У нее оказался приятный и мягкий голос. Красивая женщина, сидевшая по другую сторону, обняла вторую руку Ю и Джуна и, сильно прижавшись к ней, своей большой грудью, сказала кокетливым голосом: «Молодой мастер, вы несправедливы, спрашивая имя только у Фанчу, и не спрашивая моего». Хоть она выглядела не столь прекрасной, как Фанчу, она имела более совершенные навыки соблазнения. Юэ повернулся к ней и просто спросил: «Как зовут тебя?» Даже со своей роскошной грудью эта женщина не могла сравниться с молоденькой Гойюй, имевшей не только более прекрасный внешний вид, но и обладавшей лучшим нравом. К тому же Юй ощущал от этой женщины плотную ауру проститутки, что не очень ему нравилось. «Я Люхун», и, взяв две бутылки пива, предложила ему: «Молодой мастер, давайте выпьем». «Я не пью», — отказался Юй. Он не хотел употреблять алкоголь, желая оставаться в трезвом виде. В конце концов, хоть он и достиг договоренности с руководством лагеря, их трудно было назвать друзьями. Лицо Люхун слегка замерло, но она тут же поправила свое настроение. Все гости, пришедшие в клуб «Седьмое небо», были важными людьми. Они были шишками среди шишек. Она не посмела бы отказать, если ее попросили бы прямо здесь раздеться. Иначе она быстро вылетит из особого района, покинув который, ей придется бороться за возможность продать себя хоть бы за пару булочек, постепенно умирая там. «Фанчу! Фанчу, немедленно выходи к боссу!» Раздались крики, и дверь в их комнату была распахнута сильным ударом ноги. Вместе с краснолицым молодым человеком, одетым в модные и стильные одежды, в комнату вошел сильный запах алкоголя. Следом за парнем, в небесную комнату, зашли еще несколько молодых ребят и девушек, также одетых в стильные брендовые вещи. Все они выглядели надменно и высокомерно. «Молодой мастер Нин!» Быстро подойдя к первому парню, управляющая Джан Нин стала вежливо убеждать его. «Фан Чу занята сегодня. Я найду для вас лучшую девушку». «Проваливай!» Молодой человек ударил ее по лицу, отталкивая. «Остальные лишь проститутки. Босс не хочет эти куски дерьма. Босс хочет оседлать сегодня именно ее. Я только ради этого пришел сюда». Услышав эти слова, Фан Чу почувствовала сильное унижение. «Похоже, Нин Цзэсюань слишком много выпил». Негромко засмеялся одетый в элегантный костюм высокий молодой человек, первым вошедший за краснолицым парнем. Рядом с ним стояла миниатюрная обаятельная девушка, полная жизненных сил, и имевшая тонкую талию и большую грудь. Нахмурившись, она сказала с упреком: «Он всегда такой. Отвратительно». «Люди, слишком много выпившие, всегда такие», сказал третий парень из их компании. «Мабу, ты такой же», сказала она. «Фэй-фэй, конечно же нет», поспешно воскликнул парень. «У меня порядочная натура. Я бы никогда не стал делать такого». «Ну-ну. Не думай, что я не знаю, что вы вытворяли». Холодно ответила эта девушка. «Ни один из вас не остановится». Оттолкнув управляющую Джан Нин, пьяный молодой человек пошел к Фан Чу, смотря на нее налитыми кровью глазами. Видя такой дикий вид парня, Фан Чу, сидевшая рядом с Юэ Джуном, в страхе сильно прижалась к нему. Один из бойцов Юэ Джуна, Конг Тянь Юй, видя, что пьяный молодой человек пошел прямо к его командиру, отодвинул двух сидящих рядом с ним женщин и резко бросился вперед, сильным ударом ноги, сбив парня на пол. Он скрутил его руку за спиной, ругаясь при этом. «Черт, что ты за долбоеб? Ты ищешь смерть, если желаешь прикоснуться к женщине командира Юэ!» «Я сын Нинджена!» Ослепленный алкоголем и прижатый к полу, Нин Цзэсюань взревел в гневе. «Как ты смеешь со мной так обращаться? Я не прощу тебя и убью всю твою семью! Уничтожу вас всех!» «Даже если ты сын царя, тебе это не поможет!» Конг Тянь Юй посмотрел на Юэ, увидев его легкий кивок. Боец с мрачной улыбкой начал сильнее скручивать его руки, отчего парень закричал, как будто его режут. Высокий молодой парень, одетый в элегантный костюм, негромко засмеявшись, обратился к Юэ Джуну. «Уважаемый, пожалуйста, остановите своего человека. Цзэсюань просто слишком много выпил и превратился в варвара». После чего посмотрел на Конг Тао. «Директор Конг, почему бы вам не представить нас?»